Глава 10. 1469 год. 21 декабря. Москва. Юрий Васильевич, князь Дмитровский, сидел на коне и наблюдал за тем, как сотня княжича тренируется. Он попал не на строевую подготовку, а физическую. Благо Зело просил пыли в глаза не пускать и показать все как есть. Вот и увидел, как ратники занимались какой-то фигней в его представлении. На турниках, брусьях и так далее. «Зачем сие?» — наконец спросил он у племянника. «Для укрепления тела и духа, ибо изматывающие упражнения закаляют его самым добрым образом». «Не по обычаю», — покачал он головой. «По обычаю, только очень старому», — возразил Ваня, «ныне давно забытому многими». Князь Дмитровский фыркнул, но спорить не стал. От слов племянника Юрий Васильевич подумал о древних временах языческих, поганых, но совестить Ваню не стал. Ратники сотни княжича показали действительно хороший результат, впечатляющий. А значит, обычай тот, ежели и забытый, то добрый был, полезный. Кроме того, благодаря племяннику немало укрепилось его положение. Казань была взята и разграблена до самого донышка, а люди с железными щупами в последующий месяц прошлись по всей территории ее крепости и окрестного посада, как Ваня и рекомендовал, прислав эти нехитрые инструменты, отчего добыча выросла невероятно. Ведь, опасаясь беды, многие поколения казанцев зарывали свои сбережения на своих дворах, предварительно упрятав в кувшины. Да чего уж там и говорить, если копанной добычи вышло больше, чем так собранной. И чего там только не было. А вот город сам разрушать Юрий Васильевич не стал. Отписался тем, что поставить остроги никак не успевает, вот и оставил часть войск в захваченной и разоренной Казани. Сам же отбыл на Москву. Отчитываться, да трофеями зело богатыми делиться. Великому князю Ивану Третьему с тех трофеев капнуло в казну вчетверо от того, что было выплачено в Казань выкупа за Василия II Темного, около 110 тысяч рублей, монетами, которые были взяты почти все, их так много было, из закладов. Это было его условие, предложенное Ваней. Казне остро не хватало наличности, вот и способ облегчить сложное положение. Ну и пленных ремесленников перегонять. Благо, их оказалось очень немного. Всего ремесленников разных с семьями взяли в плен 612 человек. И вот тут-то Ваня и включился. Именно молодой княжич предложил отцу переименовать Казань в Юрьев-Камский и пожаловать им брата своего. Более того, наградив вдобавок к титулу князя Дмитровского и Можайского еще и новым княжеским достоинством – болгарским, дабы был у него резон те края укреплять да обживать. Андрей Васильевич Большой, главный бунтовщик великокняжеской семьи, к тому времени уже осваивал строгое монашеское послушание и не смог вмешаться. Остальные же братья вполне поддержали такой шаг Ивана Третьего Свет Васильевича. Щедрый подарок? Очень. Поэтому настрой Юрия Васильевича по отношению к брату своему старшему был самый что ни на есть благожелательный, а особенно к сыну его. «Ведь вы, — спросил он у великого князя, — кто советы те добрые ему советовал?» «Слышал уже, что отец твой желает увеличить твою сотню?» — после небольшой паузы спросил дядя. «Слышал, — кивнул Ваня. — Нужно новое подворье для них ставить. По весне и начнем. Но большой отряд, большая морока». «Понимаешь сие?» — приятно удивился Юрий Васильевич. «Хоть и мал, но такие вещи уже разумею. Нужно думать о том, как да что изменить, дабы разумно, удобно и полезно стало. Опять менять все хочешь. Отчего не желаешь делать по обычаю? Сотня ведь вышла добрая?» «Добрая. А она не по обычаю привычному. Вот и думаю своим задумкам далее следовать. Вреда ведь они не приносят». «То верно», — чуть помедлив согласился дядя. Ему не стоило труда узнать о том, кто проводил расследование об отравлении великой княгини Марии Борисовны. Но вряд ли то, что брата постигла справедливая кара. Вопрос. На самом деле, я думаю, что всадники, дело хоть и доброе, но другим надобно заниматься. Да скорее, нежели супротивники наши. Это чем же? Огненным боем. Как большими орудиями, так и пехотой с малым боем в руках. Пехотой, удивился дядя непривычному слову. Пешцами. Но только пешцы уничижительно звучит. А пехота непривычна, оттого и лучше. Дурного в то слово никто пока не вкладывает. Дались тебе эти пешцы. Пехота, дядя, это сила, ежели к ней с умом подойти. Али ты не слышал, что творят османские войска? Самая их сила — янычары, пехотинцы, вооруженные огненным боем. А в далеких Альпах, что подле древней Италии торчат из земли, проживают швейцарцы, наводящие ужас на всех своих соседей, и они тоже в пешем порядке дерутся. Хотя и королевство франков рядом с их славной конницей, и итальянские земли полны прекрасных конных отрядов. Да и вообще сказывают, что взяло далекие времена, когда жили древние кесари Рима, пехота решала исход почти всех битв. «Брешут», — уверенно произнес Юрий Васильевич. «Может и так», — охотно согласился Ваня. «А чего ему спорить? Юрий Васильевич был по-своему прав. Ведь пешие рати исчезли на Руси в XI веке, когда Владимир I Святой завершил перевод дружин в конный строй. С тех пор так и повелось, что на просторах Руси имелась практически исключительно конница, по случаю становившаяся судовой ратью. Конечно, есть фильмы Эйзенштейна и картины Бубнова, а также иные, но их историческими сейчас сложно назвать, ведь они отражали в лучшем случае взгляды тех лет. А история как наука постоянно развивается, и историки в те дни еще очень многого не знали и не умели. Особенно это касается военной истории, которая раньше 1970-х годов практически не существовала как самостоятельной дисциплины. Да и вообще, 1970-е годы стали переломными касательно развития всей отечественной истории. О том, что те же ушкуйники были младшими сыновьями из новгородского городового полка, то есть представителями воинской аристократии, Ваня узнал только в этой эпохе. И они ходили на ушкуях добывать разбоем себе средства на доброе снаряжение. Там, в будущем, он слышал о них, почитая за простых грабителей речных. Но все оказалось намного любопытнее, особенно в свете того, что ушкуйники активно промышляли работорговлей как крайне выгодным бизнесом и не сильно уступали в нем татарам. Только ходили не на Русь, а либо к тем же самым татарам, либо к народам севера, отлавливая их промеж сугробов и оленей, дабы потом продать крымцам, али еще кому. Конечно, совсем пешцы никуда не девались, как на Руси, так и в Европе, однако они находились в нише вспомогательного персонала, что шел с обозом, обслуживая интересы рати. В будущем таких назвали бы не строевыми, ибо в поле они не сражались и при первой опасности тупо разбегались в разные стороны. Ваня знал о том, что Иван IV, прозванный за ласковый нрав Грозным, утвердил своих стрельцов только во второй трети XVI века, а до того вроде как имелись иррегулярные отряды стрелков огненного боя, пищальщиков. Но когда это повелось? Вопрос. Здесь и сейчас ничего подобного пока не было. Да и окрест тоже. Вот и девица воевода. Посему княжич и пустился в уговоры. «Но попробовать стоит», — продолжал Ваня. «Вдруг что дельное выйдет? Раз уж у Магометан дело выходит, так чего нам стесняться?» «Так пробуй». «Отец не желает. Говорит, что ратников в пехоту никак нельзя ставить ни для приступа по случаю, а насовсем, то унижение их достоинства и чести». «И правильно говорит», — кивнул дядя. «Так может набрать всякого вольного люда, охочего к такой службе, из бедных да горячих? Еще скажи, крестьян», — фыркнул Юрий Васильевич. Дохлые уж больно. А то бы из них можно было бы нанимать. Чай, альпийские рати пешие, не все из добрых ратников собраны. О дурном ты думаешь? Дядя, помоги. Если провалится дело, перед людьми покаюсь, что был дурак и советов твоих не слушался. Уж больно попробовать хочу. Помогу. После недолгого колебания согласился Юрий Васильевич. Но при условии, что ты сотню свою конную не забросишь. Как ее отец твой увеличивать станет, неясно пока. Может, припишет к ней вдвое, а то и втрое к тем, что есть. Не брошу, — твердо произнес Ваня. После они переключились на обсуждение куда более насущных дел. Юрий Васильевич прознал про оборону Мурома от татар, в которой участвовал княжич, вот и стал расспрашивать. Ведь держать много войск на булгарских землях он не мог. Дорого слишком. А тюфяки дробового боя выглядели крайне выгодным и интересным решением. Это было особенно актуальным и очень важным делом в условиях разгрома, что учинили ратники в Юрьеве Камском и его окрестностях, и на будущий год учинят, ибо замерять враждебное настроение населения в той ситуации можно было только силой, пуская кровь и чиня страшное разорение. По-монгольски, то есть говоря на понятном и не требующем перевода языке. И Ваня охотно делился опытом, в деталях и пояснениях, надеясь на то, что дядя сможет удержать тот регион малой кровью.